Пусть говорят пророки. Иезекииль. Приветствую вас сердечно. Я рад, что вы слушаете нашу программу. В этой программе мы начинаем новую серию изучения пророков Израиля. Особенно мы будем изучать Писание и пророчество пророка Иезекииля. Пророк Иезекииль был священником, но никогда не исполнял это служение. Отец его был священником, и Иезекииль, без всякого сомнения, был наставлен во всех служениях храма в Иерусалиме, но духовные, политические и физические условия в Иудее не дали ему возможности служить. Иезекииль был забран в пленение царем Навуходоносором в 597 году до Рождества Христова. Навуходоносор завоевал Иерусалим и посадил марионеточного царя, чтобы управлять этим городом. Он взял самых лучших молодых людей, сливки общества, и увел их, как заложников, в Вавилон. Иезекииль был в этой группе иудеев, которые были забраны в Вавилон. Иезекииль был современником Иеремии и Даниила. Иеремия был старым человеком, а Даниил – молодым человеком. Даниил был забран в Вавилон приблизительно 8 лет перед Иезекиилем. Даниил стоял за истинного Бога во дворцах вавилонского царя, а Иезекииль говорил к иудеям, которые построили свои домы в чужой стране у вавилонских рек. Иезекииль жил со своим иудейским народом при реке Хавари, которая была каналом из реки Ефрата. Это, наверное, было отвратительное место наподобие лагеря беженцев. В пятый год его пребывания в этом несчастном месте, в тридцатый год его жизни, Иезекииль говорит: «Я видел видение Божие». Иудейский народ, живущий в Вавилоне, определенно нуждался в слове от Господа. Он нуждался в голосе пророка. Перед тем, как пророк может говорить, он должен иметь видение от Бога. Некоторые предполагали, что Иезекииль был нервный психопат и жертвой истерии. Когда мы исследуем Слово Божие, мы находим, что мужи, которых Бог призывает говорить для Него и служить Ему голосом авторитета, должны быть мужьями, которые видели Бога. Они говорили то, что пережили и получили от Господа. Переживания мужей Божьих, которые имели видение от Бога, кажутся немного странными по стандартам наших дней. Но это Божья проблема. Человек не может жить в присутствии Бога, и однако он не может служить Богу без такого видения. Бог открывает самого себя последовательным образом. Он не может явить самого себя полностью человеку, потому что человек не может жить посреди такой славы и величия. Итак, Бог говорит через видение и открывает себя таким образом, чтобы сделать известным точно его личность и характер, но не настолько, чтобы служитель или пророк был обременен. Так видение Иезекииля от Бога кажется странным для нас. Итак, молодой священник осознал, что он встречается с Богом. Первая глава пророка Иезекииля описывает это видение. Если имеете Библию, прочитайте первых 14 стихов. Иезекииль видел бурный ветер, который произвел великое облако и клубящийся огонь и сияние вокруг него. Вероятно, это было что-то подобно буре, которую мы называем ураганом. Во всяком случае, это необыкновенное проявление природы обратило внимание пророка. Он сказал: «Было слово Господне ко мне, Иезекиилю». Бог раньше являлся своему народу в облаке, которая покрывала и руководила израильским народом днем и посредством столпа огненного ночью. Огонь горящего куста обратил внимание Моисея. Огонь от престола Божия обратил внимание пророка Исаии и сошел с очистительной силой на уста пророка. Огонь является символом Божьего принятия, как жертвами всесожжения и его суда и очищения. Огонь сошел с неба, изжег жертвоприношение, которое приготовил Илия. Огонь сошел с неба, чтобы уничтожить безбожников. Грядущий суд описан как пожирающий огонь или очищающий огонь. Моисей говорит о Боге как огне, поедающем, и о Боге-ревнителе. Второзаконие 4 глава, 24 стих. Автор послания к евреям поощряет верующих поклоняться и служить Богу с благоговением и страхом Божиим, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Последние годы некоторые люди были заняты с неопознаваемыми летящими объектами, известными в Америке как UFO. Некоторые люди утверждают, что они видели такие творения космических кораблей из других планет. Возможно, что они позаимствовали свои идеи из мест Священного Писания, как это место пред нами, первая глава пророка Иезекииля. Иезекииль был вовлечен дальше в это странное переживание, и ему были даны дальнейшие подробности. Из этого горящего облака и бурного ветра вышло четыре животных. Каждое из этих животных имело четыре лица: лицо человека, лицо тельца, лицо льва и лицо орла. Их спины были повернуты друг к другу, и они могли смотреть во все стороны. В центре к заду был страшный огонь, который горел как факел или ярко как молния. Была платформа, подобная престолу, и эти животные, каждое имело четыре крыла, которые покрывали этот престол. Что это все означает? Это сверхъестественное откровение Господа Бога в Его величии. Колеса, животные, глаза и сверкающий огонь и молнии все являются уместным, когда они указывают на одного живого Бога, который сидит на престоле. Иезекииль, наверное, был исполнен удивлением и благоговением. Он пал на свое лицо при таким изумлением, и тогда он еще должен был услышать голос Бога, говоривший к нему. Животные помогают нам понять нечто, что является вне нашего человеческого понятия. Как можем мы описать Бога? Его нельзя описать физическими выражениями. Он открывается в своем характере и в своих атрибутах. Итак, пророк видел этих животных, которые описаны как имеющие четыре лица. Древние раввины говорят, что человек является величайшим из всего сотворенного. Лев – величайшим среди диких животных. Телец – величайший и сильнейший среди домашних животных. И орел – величайший из всех птиц в воздухе. Советуется, что четыре лица представляют четыре аспекта служения Мессии. Они изображены в записанных повествованиях четырех Евангелий, книг Нового Завета. Матфей изображает Евангелие царя. Он описан как лев из колена Иудина. Евангелие от Марка является портретом слуги. Слуга уподобляется тельцу, могущему животному. Евангелие от Луки изображает служение Сына Человеческого. Он носит лицо человека. Евангелие от Иоанна представляет Сына Божия. Это изображается в лице орла. Мессианский характер сочетается суверенитет, смирение, человечество и божество Иисуса из Назарета. Это видение для пророка Иезекииля было важным. Атрибуты и служение живого Бога стали известными слуге Божьему. Также слуга Божий должен исполнить такое служение для своего народа ради Бога. Он должен был быть служителем для всех. Он должен был быть кротким. Он должен был служить нежным образом и, однако, с силою и авторитетом. Пророку даны многие детали, которые открывают служение Бога. Он должен знать Бога перед тем, как он может быть его посланником. Иезекииль, вероятно, был поражен этим видением. Нетрудно себе представить, что он сказал: «Достаточно. Я не могу больше вместить это. Дайте мне несколько лет, чтобы все стало ясным в моем уме. Но с другой стороны, Иезекииль, наверное, говорил: «Покажи мне больше. Я не могу приобрести достаточно из этого откровения Бога и Его служения». Какой же был результат этого страшного видения? Дрожал ли он от страха? Старался ли он убежать? Он ничего подобного не сделал. Он говорит нам: «Такое было видение подобия славы Господней. Увидев это, я пал на лицо свое и слышал голос глаголящего: Моисей, Давид, Исаия и Даниил видели видение Божие. Но Иезекииль видел больше. Он пал на свое лицо пред Богом славы». В нашей следующей программе мы услышим, как Бог своим голосом будет говорить к своему слуге. Шалом!